Глава 19. Разрушение мира демонов. Война с миром демонов была особенно свирепой. 8 великих королей демонов по силе были сравнимы с 5 драконами-генералами. Господин бог-дракон и бог-демон тоже были равны. При этом мы уже были не в лучшей боевой форме, а господин бог-дракон был ранен. Мы больше не могли уничтожить мир демонов лишь вшестером. По правде говоря, это была прямая дорога к перемирию, однако господин бог-дракон выбрал тотальную войну. Он созвал драконов-воинов со всего мира, собрал весь военный потенциал мира драконов, и, естественно, их встретили все бойцы мира демонов. Мы превосходили их по силе по отдельности, а они превосходили нас числом. Это было абсолютно равное противостояние. Мы начали свое вторжение, опустошив несколько городов, но их было много, и они были упорны. Поэтому в силу невозможности одержать решающую победу мы отступили. Демоны преследовали нас и устроили контратаку на мир драконов, но из-за уникальности строения нашего мира их атака увязла, и они отступили, оставив за собой свою долю разрушений. Вот так, то вперед, то назад. На протяжении многих лет яростно шла война. Я командовал драконами-воинами на передовой. Сражался с королями-демонами больше, чем мог сосчитать. Некрос Лакрос не объявлялся, и это было странно. Только его не хватало в рядах 8 великих королей-демонов. Они держали его в резерве? Или же он готовил атаку, когда мы будем меньше всего ее ожидать? Я не имел ни малейшего представления о том, где он. Война бушевала десятки лет. Война двигала науку, поэтому драконы-генералы разработали новые технологии и магию. Госпожа Дора научилась создавать духов с помощью магии призыва. Силард изобрел барьеры для противодействия магии демонов. Хаос ковал магические мечи из костей. А Максвелл разработал драконьи врата для ослабления сил демонов. Это была революция в магии, и ее тут же бросили в бой. Конечно, демоны тоже в долгу не оставались. Пусть многие из них были тупыми, как бревна, умные встречались и среди них. Они изобрели много магии для противостояния нам. Лучи, сбивающие драконов с небес, магические трезубцы, усиливающие владельца во много раз, разрушающие жертву яда, ведущие к болезненной смерти. Они создали много разных техник, и мы даже не представляли, как. Это была тотальная война. В ней применялись наивысшие технологии и магия. Многие из них не дошли до наших дней. Казалось, что эта бесконечная и бездонная, словно трясина война, не закончится никогда. Но даже в ней случился поворотный момент. Знаешь, что еще влечет за собой война, кроме толчка технологий? Потерю населения. Это было справедливо и для нас, и для них. Такие последствия естественны для войны. Но мы раса крепкая. Они тоже. Поэтому в начале войны хоть и сталкивались с 10-тысячной армией, погибала только пара бойцов. Поразительно, что сказать. Но технологии медленно наращивали темп. А с ними и потери. Гробницы драконьей расы наполнялись именами павших. «Слишком много людей погибло. Давайте закончим эту войну», — так часто говорит раса людей, заканчивая свои войны. Но ни драконам, ни демонам такая мысль даже не приходила в голову. Поворотный момент был в другом. Мы были обеспокоены потерями нашей боевой силы. Господин бог-дракон был ранен, поэтому на войне, на передовой этой тотальной войны пришлось быть драконом-генералом. Размер наших армий снижался, ситуация принимала опасный поворот. И тогда внезапно появился бог людей. Короли-демоны стали чаще появляться на линии фронта. Если победить их и уменьшить их количество, вы можете перевернуть весь ход войны. Сказал он, как обычно, ни с того ни с сего возникнув за спиной. Будь это так просто, мы бы не были в таком трудном положении. А если все 5 драконов-генералов вместе нападут на одного короля-демона, то это будет все равно как монстра забить. Драконы-генералы были лучшими воинами всей нашей расы. Мы всегда сражались поодиночке. Дело было не в чести, а в том, что банально никогда не было надобности в обратном. Любой дракон-генерал мог самостоятельно справиться с любым противником. Наше слабое место. Когда я обсудил это с остальными, они помрачнели. Но учитывая ход войны, без особых тактик ничего изменить бы не вышло. Они приняли мое предложение. Мы спровоцировали одного из королей демонов. Выманили его и изолировали. А потом напали все вместе. Не было такого врага, который бы выдержал объединенную мощь 5 драконов-генералов. Тот король-демон умер в шоке и отчаянии. Вот так, одного за другим мы изничтожили всех королей-демонов. А без них демоны потеряли былой напор. Но даже тогда Некрос Лакрос не объявился. Но, наконец, на передовую вышел бог-демон. Заметив нас, он стал увеличиваться. 5, 10, 100, 1000 его рост был неостановим. И лишь когда его голова пронзила облака, а его ноги были словно стены, он перестал увеличиваться. Стоило ему перестать, как на всем его теле пооткрывались глаза. Все они тут же сосредоточили свои взгляды на нас. И тогда он двинулся. Ты могла подумать, что все огромные существа медленные, как в легендах, но он точно не был. Он был столь же быстр, как и всегда. Он обрушил на нас град ударов и пинков, каждый из которых был словно метеорит. Даже для нас это было слишком. Даже если у нас получалось избежать прямого попадания, нас на десятки километров отбрасывала ударная волна. Разница в силе между генералами и богами была слишком огромна. Мы ничего не могли ему противопоставить. Тогда я в полной мере осознал, какова была она. Это сила бога. Если бы я пошел против бога зверей, морей или небес, наверняка это было бы точно такое же избиение. К счастью, раз объявился бог-демон, господин бог-дракон тоже не станет стоять в стороне. Все это время он берег свои силы специально для этого момента. Он был в наилучшей форме. Начался бой один на один. Я беспокоился. Не то чтобы я думал, что господин бог-дракон не справится с гороподобным богом-демоном, но его раны все еще не зажили. Но беспокоился я, судя по всему, зря. Господин бог-дракон сиял золотом, начиная двигаться быстрее скорости света. И удары бога-демона редко достигали своей цели. А когда достигали, отбрасывало именно его. Господин бог-дракон был сильнее. Но каждый раз, когда бог-демон терял свою часть, она тут же восстанавливалась. И он нападал снова, так что господин бог-дракон не мог взять верх. Каждый их удар сопровождался грохотом, от которого у нас мороз шел по коже. Неважно, как далеко мы были, всегда. Вскоре до нас доходила и ударная волна. Однако мы все равно смотрели за их боем. Мы не могли не смотреть. Это был уже 4-й бой богов на моей памяти, и каждый из них сопровождался ужасными разрушениями мирового масштаба. Этот бой был необычно долгим. Подавляющая разрушительная мощь господина бога-дракона не могла сломить бога-демона. Но и он не мог нанести решающий удар по своему противнику. Так они и сражались, нападая и защищаясь сначала 10 дней, потом 20. Никто не приближался к ним. Все, как и мы, смотрели издалека. Но победителем вышел господин бог-дракон. Произошло это ровно на 100-й день. Божественный свет вдруг палил из-под огромной ноги бога-демона. Я даже не сразу понял, в чем дело, но откуда-то полились частицы света. До меня наконец дошло, что это был магический круг размером с континент. С такого расстояния я не мог видеть, как выглядел бог-демон, но по его движениям было ясно, что он этого точно не ожидал. Даже подумать не мог, что господин бог-дракон выкинет что-то подобное. Его тело начало распадаться, начиная с этой ноги. С нашего ракурса это выглядело, будто гора вдруг стала исчезать, и сложно было сказать, быстро это было или медленно. Когда свет наконец исчез, вернулся господин Бог-дракон с небольшим самоцветом в руках. «Господин Бог-дракон!» Бросились мы к нему. Он был искалечен, а при этом он потратил почти весь боевой дух в бою. Он настолько устал, что даже его обычная божественная аура куда-то пропала. Он был на грани потери сознания. От такого вида мы пришли в ужас. «Господин Бог-дракон, я сожалею, но пока вам нужно как можно скорее вернуться в мир драконов!» Мы подставили ему, способному только стонать, плечи, и полетели. Но вдруг госпожа Дора осмотрелась. Вокруг нас были толпы погруженных в ужас демонов, замершие от смерти своего бога. А вокруг них рушился мир. Он не выдержал бой между богами. «Лаплас, останься и проследи за разрушением мира демонов!» Сказала она, увидев это все, и бросила мне самоцвет. «Так точно!» Узреть конец мира своими глазами. Было ли это из вежливости? В мирах морей и небес тоже кто-то оставался, чтобы узреть его. Конечно же, это было не просто вежливость. Это была еще и обязанность найти возможного убийцу госпожи Лунарии до того, как мир будет разрушен окончательно. Хотя в мире зверей, я считай, ничего не сделал. Но ничего не поделаешь, зрелище было слишком шокирующим. Оно казалось столь неостановимым и необратимым, словно поток огромной реки. Ты можешь только стоять и смотреть. Демоны — раса сильная, но с разрушением всего мира ничего сделать нельзя. Поэтому, как и во всех других мирах, они разбегались во все стороны, а потом начали бежать в одну. Прямо в другой мир. Да, бог людей снова сделал свой ход. Шокирующее зрелище. Но увидев его несколько раз, я начал привыкать. И это уже так на меня не действовало. Я стал летать по миру демонов, выполняя свое задание и ища кое-кого. Некроса Лакроса. Он так и не объявился. При этом он был близок с Киришису Каришису, от него я мог узнать что-то полезное. Почему я стал искать его только сейчас? А раньше я и в мир демонов вернуться не мог. Я уже давно отдал самоцвет бога зверей господину богу дракону, а попросить его снова я и подумать не мог. На мне и так лежала ответственность за приглашение этих преступников в наш мир. Даже если бы я попросил, то господин бог-дракон вряд ли позволил бы мне пойти. В результате у меня не было и шанса встретиться с некросом Лакросом. Попалось мне на глаза нечто необычное, пока я летал и осматривался. Это было в крупнейшем городе мира демонов, демонической столице Дайлэк. Замок бога демона Гайлэк был объят огнем. Замок, что гореть не мог, пылал необычным черным пламенем. Какой безумец стал бы поджигать дом бога? Мне это показалось подозрительным, и я решил приблизиться к замку, но из-за плотного дыма я не мог найти вход, так что приземлился рядом. Раньше я всегда приземлялся на крышу и заходил там же, так что идя с главного входа было для меня как-то непривычно. Когда я приземлился, из замка, завидев меня, с криками выбежало несколько стражей. Я не стал их преследовать и зашел в замок. Внутри было невероятно жарко, везде валялись трупы демонов, но с защитой моего боевого духа жар мне ничего не мог сделать. Я стал осматривать пылающий замок, но никого не мог найти. Некогда великолепный замок Гайлэк опустел. Поджигателя тоже нигде не было, наверняка уже сбежал. С такими мыслями я пошел к выходу. Там мы и встретились. Ух. Выбежал из подвала шестирукий черный гигант. Некрос Лакрос, как раз тот, кого я и искал. Ты! Я давно не видел его, и с нашей последней встречи он исхудал. Как бессмертный демон вообще мог сбросить вес? У него на руках был ребенок. Лаплас, пожалуйста, дай нам уйти! Не успел я ответить, как он спрятал ребенка за спиной и продолжил. Я понимаю, почему ты предал нас, но эта девочка ничего не знает, она ни в чем не виновата! Сначала я даже не мог понять, о чем он. Я их предал? О чем ты? О чем я? Это ты убил госпожу Киришесу Каришесу! Это ты разжег войны между мирами! Ты Лаплас! Киришесу Каришесу убили? Когда? Вот зачем ты придуриваешься? Ты же это и устроил! Я не представляю, о чем ты вообще! Расскажи, как именно умерла Киришесу Каришесу! Я выслушал очевидно взволнованного некросолокроса о том, что у них произошло. Все началось, когда Киришесу Каришесу вернулась в мир демонов. Она не знала точно почему, только то, что ей дали ненадолго вернуться. Бог-демон тогда выслушал ее, кивнул и не стал больше ничего спрашивать. Как оказалось, ей почти пришло время рожать, так что все решили, что мы драконы, поэтому и дали ей вернуться. Беременность у бессмертных демонов проходит необычно, они при этом даже не меняются внешне, ну разве что незначительно. Так она родила здорового ребенка, а на следующий день ее нашли мертвой. К счастью, преступник наследил, на месте убийства остались серебряные волосы и чешуя, прямо как у драконов. В эту же ночь во всем мире демонов пропали драконы-воины. И где-то я это уже слышал. Продолжение было ожидаемым. Все решили, что это сделали драконы. Лаплас, один из 5 драконов-генералов, совершил свою месть. Только вот дальше уже стало необычно. Некрос Лакрос уверенно отверг все обвинения других королей демонов. Он говорил, что я этого сделать не смог. Скорее всего, это чей-то заговор. Кто-то подставил расу драконов, говорил, что надо успокоиться и продолжить расследование. Короли-демоны подуспокоились и уже были готовы пойти к нам за ответами. Примерно тогда пришли новости о разрушении мира зверей расой драконов. Тогда же поймали и подозреваемого в убийстве. Он был драконом. Под пытками из него выжили, что он действовал по моему приказу, а помогал ему Некрос Лакрос. Некроса Лакроса тут же схватили и бросили в тюрьму. Это повергло его в пучину депрессии. Настолько невероятна была его вера в меня. А ведь он даже в свое время опасался, что я отомщу ему за то, что он когда-то сделал. Он не знал, что происходило после этого. А дальше все было примерно так же. Началась война, а он только и мог что сидеть в своей камере. Однако, когда мир начал рушиться, он понял, что произошло нечто ужасное. Тогда он смог вырваться из заточения и выбежать наружу. Увидев, как все бегают вокруг, он еще не понял, что именно произошло, но осознал, что замок горел черным пламенем. Смотря на огонь, он понял, что ребенок может быть еще где-то внутри. Боясь худшего, он ворвался в замок и побежал прямо к комнате младенца. А там... Как он и опасался, с ребенком никого не осталось. Поэтому он стал убегать вместе с ним. Тогда он и напоролся на меня. Я боялся, что это ты виноват во всем. Но по глазам вижу, что на тебе вины нет. А, да. Столько новой информации кружило у меня в голове. Если все было именно так, то нас подставили. Но кто? Зачем? Одно можно было сказать точно. Он не врал. Он вообще не мог врать, у него просто мозгов бы не хватило такое придумать. Я бы хотел поговорить еще, но ребенок должен выжить, если ты и правда нам не враг. Умоляю, дай нам уйти. Ребенок бога-демона. Когда он вырастет, он может стать врагом господина бога-дракона. Но я не мог остановить их, я не мог убить его, выслушав Некроса Лакроса. Мы и так уничтожили их мир по собственной ошибке. Убить ребенка из страха мести было бы неправильно. Идите в храм телепортации. Там открыты врата в мир людей. Спасибо. Я твой должник. И Некрос Лакрос ушел, держа на руках дитя, которое еще даже не могло открыть глаза. Я же вернулся в мир драконов, держа на душе сказанное им. Так миру демонов пришел конец.